так что мое сердце понемногу начало успокаиваться. Такул окончательно мертв. Теперь осталось собрать опыт с последнего десятника. Этот любитель щитов отполз всего на 10 шагов. Упорство ему было не занимать. Он пытался выжить, несмотря ни на что. Достойный был воин. Ему всего лишь не стоило переходить мне дорогу. Внимание! Вы получили 20 ОС. 102 из 220. Но эта их беспечность меня, конечно, удивила. Неужели они никогда не видели атак невидимок в самый неожиданный и неподходящий момент? Расслабляться нельзя никогда. Тем более на вражеской территории. Я, даже запирая свою спальню на стальной засов, всегда осыпаю специальным порошком углы комнаты, где можно затаиться, используя навыки сокрытия. А они шли как на развлекательной прогулке в городском парке. И это старший офицер. Мельчает молодежь последние годы. Совсем они позабыли наставления наших предков. Ведь как гласит Писание, гоблин всегда должен оставаться осторожен. Гоблин всегда должен ждать удара в спину, потому как не в характеристиках системы силы гоблина, а лишь в его осторожности. Там, где гигант отведает отравленной еды, гоблин будет голодать, но останется жив. Там, где храбрый орк проявит храбрость и гордость, гоблин останется жив. Даже не знаю, почему мне вспомнились эти строки. Хотя нет, вру. Я точно знаю, почему мне они вспомнились. Это все проклятый гигантский вожак Нурглов заставляет меня нервничать и быть крайне осторожным в своих действиях. Не спеша собрав все карты с тел убитых, все их бездонные сумки, я внимательным образом проверил карманы доспехов на предмет ценностей. Плохо, что именно с этими офицерами раньше мне служить вместе не доводилось. И слышать их разговоры или просто слухи о более дорогой экипировке мне не посчастливилось. Но это не помешало снять с них все кольца и амулеты и положить их в невесомый колчан. Поняв, что на телах чего-то достойного больше я найти не смогу, переключился на бездонные сумки. Определить, какая из них кому принадлежала, труда для меня не составило. 5 бездонных сумок, просто доверху набитых кристаллами маны, однозначно были в собственности магов. В 2 из них были сложены карты навыков, собранные на этом задании. Помимо этого, было много запасов еды разных видов. Дорогая одежда, спальники и всякая бытовая мелочевка. Оружие они традиционно не брали. Так уж исторически сложилось. Все кристаллы маны и карты навыков были перемещены в невесомый колчан. Их слишком много, чтобы сейчас просматривать все это добро. Сумки солдат и десятников вообще ничего интересного не принесли. Разные виды оружейных карт использовать было слишком опасно. Их мог кто-нибудь узнать. И тут в моей голове промелькнула мысль. «Да пусть и лежат у меня в измененном пространстве. Есть не просят». «Хотя нет, есть они как раз просят. Но, возможно, в будущем появится возможность их выгодно реализовать». И вот настал момент проверить бездонную сумку старшего офицера полусотника Такула. Каких-то редких колец или амулетов системы, естественно, обнаружить не удалось. Это были слишком дорогие артефакты даже для старшего офицера. Помимо неплохого набора оружейных карт и большого количества навыков с тел Нурглов, по большому счету в ней ничего ценного и не было. Ну, кроме основной цели устранения Такула. Потому как, наконец, у меня в руках появился накопитель опыта. Сам по себе этот артефакт не стоил огромного количества ОС и был немногим дороже хорошей бездонной сумки. Он считался очень узкоспециализированным артефактом, годным для использования по большей части исключительно военными офицерами и торговцами. Накопитель ОС. Ранг И. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет передавать и забирать ОС в рамках пределов насыщения артефакта. Насыщение. 738 из 5000 ОС. Не так и много очков системы собрал Такул за время нашей миссии, как я ожидал. Скорее всего, большую часть опыта поглотили новобранцы, поднимая свои уровни. Но это уже не имеет такого большого значения. Теперь у меня есть свой накопитель опыта. Первым делом перекачиваю в него весь мой свободный опыт. 840 из 5000. И помещаю артефакт в измененное пространство невесомого колчана. Небольшой куб серебристого цвета, чуть меньше моего кулака, теперь ощущается у меня за спиной. Его можно достать в любой момент и избавиться от излишков опыта, продолжив сражаться, не сдерживая удара. А главное, не боясь случайно поднять уровень. Жаль, что забрать их бездонные сумки и франга не получится. Они занимают слишком много места в моем невесомом колчане. Хоть изначально мне и казалось, что целого кубического локтя хватит для любых моих целей и желаний. Но это на деле оказалось отнюдь не так. Потому я объединил их вместе, получив по итогу бездонную сумку Эфранга, 5 из 7. И для нее выкроить местечко все же удалось. С накопителем я разобрался. Теперь настал самый волнующий момент. Карты навыков, выпавшие из гоблинов. Мысленно представил, что все же получу малый магический дар. А что потом? Ну, появится у меня мана. И что это кардинально изменит в моих планах на будущее? Сколько еще нужно будет навыков для становления полноценным магом? А главное, где их брать? Лечение стоит, если не ошибаюсь, от 300 С. И это только пустая карта. А ведь заклинание еще нужно улучшить, чтобы оно начало приносить реальную пользу. Также нужен защитный, атакующий, одиночные и групповые цели, создание кристаллов маны и еще неизвестно какой навык. Сколько это С нужно для всех этих умений? А надеяться, что все они выпадут из убитых мной противников, было бы чересчур оптимистично. Обдумав все это, я уже со спокойным сердцем достал из своей бездомной сумки 5 карт навыков. 3 оказались пустышками, а 2 заполнены навыком владения мечом Эфранга. Положил их к остальным в измененное пространство. Я уже собирался возвращаться к своему десятку, как гигантский вожак Нурглов начал двигаться. Сохранять спокойствие в своих движениях было невероятно сложно. Похоже, ему стало интересно, что именно я здесь делаю, и он решил посмотреть поближе. Не сбившись с шага, пошел практически ему навстречу, ожидая в любое мгновение начала атаки с его стороны. Гигант остановился всего в 30 шагах, пропуская меня. Пройдя еще немного, я неспешно перешел на бег. Как этот монстр поспевал за мной, не производя шума при настолько внушающих габаритах своего тела, понять было решительно невозможно. Но, скорее всего, это особенность его навыка невидимости. Пока бежал к телам еще 5 живых вождей Нурглов, все же сквозь тревогу пробивалось чувство разочарования. Как бы я себя ни обманывал, но мечта молодости — обладать магическим даром — была во мне неистребима.